Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Автор шпионских романов, патриот Франции, офицер, талантливый разведчик времен Первой мировой войны, добывший секрет германских отравляющих газов Шарль Люсьетон. Да, эссенское дело было самым рискованным. Расскажите, как вы оказались в Германии? Я хорошо знал немецкий язык. И я как раз был в Германии, в Эссене, когда в конце апреля 1915 года впервые на поле боя были применены отравляющие газы. Это было на Ипре. При атаке не учли направление ветра. Погибло много людей и с той, и с другой стороны. Вы получили задание найти производителя оружия? Найти производителя и по возможности привезти образцы. Я предположил, что отравляющий газ, скорее всего, производится на Баденском анилиновом заводе или на содовом заводе в Мангейме. Съездил в Мангейм раз, съездил другой и... И ничего не нашли. Почему же? Нашел. Но не само производство газовых снарядов. Я увидел, что с завода отправляются цистерны. Много цистерн. Целые составы перегонялись. А куда вы это выяснили? Они привели меня в Эссен. Это город, где расположены заводы Круппа. Колоссальный концерн. Именно здесь производили тяжелые орудия и снаряды к ним. Все заводы надежно охранялись. И что же вы предприняли? А я решил, что буду просто слушать. Здесь же полно мастеров и механиков крупповских заводов. Мне даже удалось сдружиться с полицейским, охраняющим завод. От него я узнал о готовящемся удивительном эксперименте с газовыми снарядами. Я начал спорить, отравляющие газы в снарядах из обыкновенного полевого орудия – это что-то немыслимое. И поставил 2000 марок на то, чтобы он доказал, что такое может быть. Полицейский предоставил доказательства? Конечно. Он взял меня на официальное испытание этих новых снарядов. Мы отыскали удобный наблюдательный пункт и увидели, как к огромному артиллерийскому полигону подкатили несколько автомобилей. Из них вышли сам кайзер Вильгельм и его штаб. Если бы у меня под рукой была винтовка с оптическим прицелом, я бы тогда мог изменить ход истории. Но вы были полностью безоружны. Увы, об этом я часто впоследствии жалел. Но тем временем на полигон выкатили 77-миллиметровое полевое орудие и тяжелую морскую пушку. Стрелять стали в стадо овец, которое находилось примерно в километре от нас. Полевое орудие выстрелило, снаряд разорвался с легким глухим хлопком. Потом разрядили морское орудие. В пасущееся стадо ни один снаряд не попал, но после выстрелов поднялось облако желто-зеленого дыма, которое ветром понесло прямо на овец. Когда дым рассеялся, на том месте, где находилось стадо, не осталось ничего живого. Даже трава казалась сожженной. Жуткий эффект. Да. Я, конечно, вслух выразил свое восхищение. Но, если честно, был напуган. Я отдал полицейскому его выигрыш, а он принес мне с поля осколок одного из химических снарядов. Так сказать, на память. Так вам удалось вывести осколок из Эссена? Да. Уже через 3 дня я демонстрировал его в Париже своим начальникам. А противник так и остался в неведении. Операция Шарля Люсьетон была выполнена безупречно. Он сумел добыть ценные данные и при этом остаться незамеченным. Люсьетон выполнил еще несколько секретных заданий в немецком тылу и ни разу не был изобличен немцами. После окончания войны Люсьетон занялся литературой. Он автор нескольких шпионских романов: «Красная дева Кремля», «Черный дьявол», «Разведчица в кровавых руках» и других. В книгах Люсьетон можно найти информацию исключительной точности об операциях, проводимых разведкой не только в Первую мировую войну, но и в 30-е годы. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.